«Послушайте, Бобекус, — сказал я, — а вы не боитесь такой ценной информации в моей голове ходить без оружия?» «Да, — согласился Бобекус, — риск, конечно. Хотите, раздобудем пистолет?» — торопясь, предложил я. «Я знаю способ». Бобекус заколебался. «Ладно, валяй, — разрешил он, и я начал убираться из-под бюста. Я перебежал через пустой зал по коридору до лестницы и очутился во дворе. Тут я, наконец, увидел повстанца. Дядя Костя Орленко сидел в сквере на скамейке и курил. «Дядь Кость, — подходя, позвал я, — помогите мне дверь починить». «Какую дверь? — лениво спросил он. Карманов неудержимо оттягивался под тяжестью оружия. «Вон ту!» — я указал на синюю кособокую будку уборной. «Ту!» — недоверчиво пробормотал он, поднимаясь. Следом за мной он неохотно дошел до нужника и спросил. «И чего надо сделать? Внутрь заходите!» — тараторил я, заталкивая его внутрь. «И держите здесь!» «Здесь!» — уточнил он, прижимая пальцами отскочившую дверную петлю на косяке. «А зачем тебе? А-а-а-а!» Он заорал, как не знаю кто, когда я прищемил ему пальцы дверью, закрыв ее и заперев на вертушку. «Отпусти!» — ревел он и не мог вытащить пальцев, скрючившись в неудобной позе. «Тихо, дядя Орленко!» — сказал я и, волнуясь, сунул руку ему в карман. «Диктаторец!» — отчаянно спросил Орленко. «Да!» — гордо вылез Бобекус. Я нашарил и вытащил пистолет. «Молоток!» — похвалил мне Бобекус. «А эту пристрелим!» Орленко засопел. «Убивай! Но не здесь!» — мрачно, — сказал он. «Совесть поймей хоть немножко!» Я повернул вертушку и распахнул дверь. Орленко медленно распрямился. Я держал его на прицеле. «Иди, иди!» — сказал Бобекус, ткнув его пистолетом в живот. Орленко заложил руки за спину и, перешагивая через порог нужника, на мгновение застыл, глядя в ослепительное небо. Я тоже вышел из уборной. — Вставай к столбу! — велел Бобекус Орленке. — Прощайте, друзья! — тихо, — сказал Орленко, шумящим липом в сквере и неподвижным составом на путях. Понурый он пошел к столбу и негромко запел. — И все равно неудержимо! Падение гнусного режима! Я начал поднимать пистолет. — Погоди, дай дойдет! — упиваясь сценой, отдернул меня Бобекус. — Эй, Бобекус, отвлекись! — окликнул его я, нацеливая пистолет себе в лоб. — Ты чего? — завизжал Бобекус. И я почувствовал, как он вцепился в рычаги управления мною. Я напряг все силы. Пот прошиб меня, ствол пистолета уткнулся в висок. «Поганец!» — завыл Бобекус, и я нажал курок. Удар обрушился на мою голову. Вокзал, скверик, пути вдруг опрокинулись, и бригадир Орленко вдруг полетел в небе, будто и вправду орел. По скриптум. В связи с гибелью Бобекуса мне хочется сказать несколько слов собратьям-литераторам. Настоящий писатель должен очень большое внимание уделять моментам смерти героев. Так, например, массовый отрицательный герой должен умирать быстро и весело. Сквернулся и конец. А главный отрицательный герой должен перед смертью выть, шипеть, царапаться, кусаться, визжать и ползать на коленях, чтобы развенчаться в глазах читателя. Главный же положительный герой должен умирать в момент подвига, всегда внезапно и медленно. Должен споткнуться, упасть, встать, упасть, привстать уже не до конца, цепляя за березу, упасть, проползти лежа и только потом умереть совсем. Глава 10. Как погиб десант. «Эй, пацан, ты чего?» — тормошил меня бригадир Орленко, пристально вглядываясь в лицо. «Не знаю». Без голоса ответил я и с трудом приподнялся на локтях.